Господь с вами, Сергей Иванович, скворца не узнали. — Но какой он громадный! — растерянно произнес Гущин. Скворец был величиной с голубя. Царь-скворец, чудо-скворец. Он словно напоминал Гущину о живой жизни, о необыкновенности дарованного ему дня, которую он так расточительно тратит на прекрасный, но холодный мертвый камень. — Может, хватит старины? — спросил Гущин. — Как хотите, я не устала. Гущин отпустил такси, и они медленно побрели в сторону моста лейтенанта Шмидта. — Вы одиноки, Сергей Иванович? — участливо спросила Наташа. — Вовсе нет, у меня семья, жена и дочь большая, почти ваша сверстница. — А почему вы решили? — Мне показалось, что у вас никого нет, кроме... — она слабо улыбнулась. — Кроме Кваренги. — Это правда, — угрюмо сказал Гущин. — Хотя я не понимаю, как вы догадались. — Ну, это несложно, — произнесла она тихо, словно про себя. — А вы, — спросил Гущин, — вы, конечно, не одиноки. У вас семья, муж? — У меня никого нет. Отец погиб на фронте, мать — в блокаду. Меня воспитала бабушка. Она тоже умерла, старенькая. И замуж меня не берут. Но я не одинока, Сергей Иванович. Хотите, я покажу вам свой Ленинград? — А это удобно? — Наташа засмеялась. — Я была уверена, что вы скажете что-нибудь в этом духе. — Конечно, удобно. Наташин Ленинград находился неподалеку, на Профсоюзном бульваре. Они пошли туда пешком и почти всю дорогу молчали, занятые своими мыслями. Возле бульвара им попался навстречу маленький ослик под громадным, нарядным, обшитым красным плюшем седлом. На таких осликах катают детей. — Какая крошка! — неожиданно умилился Гущин. — Спасибо скворцу за то, что он такой большой, а ослику за то, что он такой маленький. Как-то странно растроганно и чуть-чуть лукаво сказала Наташа. — О чем вы? — не понял и смутился Гущин. — Спасибо жизни за все ее чудеса! — так же нежно и странно ответила Наташа. Они оказались в мастерской художника. Чуть не половину обширного помещения занимал гравировальный станок и большая бочка с гипсом. Помимо двух мольбертов, здесь находилась приземистая широченная тахта, десяток табуретов и торжественное вольтеровское кресло. С потолка свешивались изделия из проволоки, напоминающие птичьи клетки, модели атомных структур, вдоль стен тянулись стеллажи с гипсовыми скульптурами каких-то диковинных фруктов. Оказалось, это человеческие внутренности — почки, печень, желудок, кишечник, легкие. Художник считал, что довольно искусству воспевать лишь зримые очевидности человечьей сущности, лицо и тело, не менее прекрасно и совершенно в человеке венце творения его требуха, мощный желудок, способный переваривать любую растительную и животную пищу, великолепные легкие, насыщающие кровь кислородом и на вершинах гор и в глубине недр земных, и несравненные по выносливости человеческое сердце, позволяющее слабому, голому, незащищенному существу выдержать то, что не под силу самому могучему зверю, и божественные гениталии, освобождающие человека от сезонной зависимости в продолжении рода. Картины, рисунки и гравюры свидетельствовали, что метущаяся натура художника исповедовала множество вер. Суздальские иконописцы, итальянские примитивисты, французские импрессионисты, испанские сюрреалисты, отечественные передвижники и безродные абстракционисты поочередно, а может и за раз, брали в плен его душу. Но во всех ипостасях он оставался размашисто, крупно талантлив. Над камином висели расширяющимся к низу конусом гипсовые слепки рук. Тут были лопатообразные руки пианистов и долгие с нервными пальцами руки скрипачей, могучие руки скульпторов и слабые, неразвитые поэтов, руки актеров и ученых, изобретателей и мастеровых.